Зимние квартиры собственного Его Величества Блэкторнского гвардейского полка под Намюром. Март 1696. «Сержант Шафта, по вашему приказанию прибыл!» — раздался голос из темноты. «У меня для вас письмо, Шафто!» — отвечал из темноты другой голос. Голос человека, окончившего университет. «В качестве учений предлагаю совершить вылазку на поиски источника света, чтобы я мог не только водить по бумаге пальцами. Рота капитана Дженкинса сегодня на учениях набрала хворосту, и мы жжем его вон там. То-то мне почудился дымок. Где прах побери, они раздобыли топливо. На песчаном островке посреди Мааса, 3 милями выше по течению. Французы еще туда не добрались, пловцов нет. А в роте капитана Дженкинса один солдат может держаться на воде, если припрет. Сегодня приперло. Он доплыл до островка и обломал там все кусты, пока французы с другого берега, дрожа от холода, бросали в него камнями. Именно такой сметки я жду от блэкторнских гвардейцев!» — воскликнул полковник Барнс. «Она очень пригодится им в грядущие годы!» Разговор шел через заплесневелое полотнище, поскольку капитан Барнс был внутри, а сержант Шафто снаружи палатки. Фразы Барнса перемежались стуком и звяканьем, покуда он надевал и пристегивал перевязь со шпагой, башмак, деревянную ногу и плащ. Палатка призрачно серела под звездами. Она выпятилась с одной стороны. Барнс раздвинул полог, вылез и стал совершенно невидим. «Где вы?» «Здесь». «Ни черта не вижу!» — воскликнул Барнс. «Превосходное учение!» «Вы могли бы жить в доме со свечами», — сказал Боб Шафто, и не в первый раз. Большую часть зимы Барнс провел в доме чуть выше по дороге от того места, где расположился зимним лагерем его полк. Однако какая-то новость из Англии, недавно полученная и переваренная, заставила его перебраться в палатку и с этого дня называть учениями все, чем бы ни занимались солдаты. Перемену еще как приметили, но понять не могли. Последний раз полк участвовал в боевых действиях полгода назад, когда Вильгельм осадил и взял Намюр. С тех пор они просто жили на подножном корму, как полевые мыши. А поскольку все деревья и кусты давно вырубили и сожгли, поля и огороды вытоптали, скот забили и съели, поиски подножного корма требовали немалой смекалки. Костер, как оба они знали, горел по другую сторону пригорка, за которым стояла рота капитана Дженкинса. Чтобы попасть туда, надо было пройти через лагерь роты капитана Флетчера, что при свете дня заняло бы 30 секунд. С фонарем минуту-две. Однако последняя свеча в полку исчезла несколько дней назад при самых унизительных обстоятельствах. Была похищена крысой из кармана у полковника при посещении нужника. Утащена в нору и съедена. Посему, чтобы миновать роту капитана Флетчера, надо было бесконечно медленными шагами пробираться в трехмерном лабиринте растяжек и бельевых веревок. Удобный случай поговорить на неприятную тему, поскольку в темноте легче прятать глаза. «Вынужден рапортовать», — сказал Боб, «что рядовые Джеймс и Даниэль Шафто находятся в самовольной отлучке». «Давно?» Осведомился Барнс с интересом, но без удивления. «Вопрос спорный. 3 дня назад они сказали, что наткнулись на следы одичалой свиньи и спросили разрешения отправиться на охоту. Получив его, они исчезли в направлении Германии». «Отлично! Превосходное учение!» «Они не вернулись ни в тот день, ни на следующий, однако их сержант отказывался плохо о них думать». «Предвкушение свинины на завтрак затуманило его суждение. «Что ж, прекрасно понимаю. У меня самого слюнки текут, так что мешают говорить». «Поскольку Джимми и Дэнни не вернулись, я обязан допустить, что они дезертировали». «Они слишком быстро усвоили урок», — задумчиво проговорил полковник Барнс. «Теперь, если они попадутся, участь их предрешена». «Они не попадутся», — заверил Боб. «Не забывайте, что я учил их быть английскими солдатами, а Тик Партри — ирландскими партизанами». «Вы спрашиваете разрешения снарядить за ними погоню? Это было бы превосходное...» «Нет, сэр», — отвечал Боб. «И не объясните ли вы свою бесконечную шутку насчет того, будто все, что мы делаем, учение?» «У меня слабость к людям из моего полка, по крайней мере, к значительной их части», — сказал Барнс. «И я хочу, чтобы как можно больше их пережило то, что предстоит». «Так что же предстоит? И каким образом собирание хвороста и охота на диких свиней к этому готовят?» «Война окончена, Боб». «Тссс, не говорите солдатам. Однако вам можно знать, что в этом году сражений больше не будет». «Мы останемся здесь в качестве фишки, которую дипломаты будут двигать по какому-нибудь полированному столу. Сражаться не будем». «Так всегда уверяют», — сказал Боб, «пока не откроют новый фронт и не начнут кампанию». «Так было в вашем детстве», — отвечал Барнс. «А теперь вам надо учиться мыслить иначе, с учетом того, что денег больше нет. У Англии 90 тысяч человек под ружьем. Она может содержать примерно 9 тысяч, но не оставит и столько, особенно если Тори победят Альянс, что весьма вероятно». «Блэкторнский гвардейский элитный полк». «Слушайте меня, сержант Шафто, черт вас подери!» Голос Барнса слышался все слабее. «Я слушаю, сэр», — отвечал Боб. «Только лучше бы вам не стоять и не говорить на одном месте, а то деревяшка увязнет». «Молчать, Шафто!» — крикнул Барнс. Однако возобновившиеся чавкающие звуки доказывали, что совет Боба запоздал. Некоторое время из темноты доносилось натужное сопение, и, наконец, болото, громко икнув, выплюнуло из себя деревяшку. «Есть, сэр!» «Все рушится! Элитный полк, говорите? Значит, в Тауэре найдут холодный чулан, прибьют на дверь табличку «Собственный Его Величество Блэкторнский гвардейский полк», и если мне очень повезет... И если лорд Мальборо за нас поборется, мне иногда позволят туда заходить и возюкать по бумаге пером. По очень важному государственному случаю мне велят собрать роту и нарядить в мундиры, чтобы пройти перед посольством или что-нибудь в таком роде. Однако попомните мои слова, Боб. Через год все наши, за исключением нескольких счастливчиков, будут бродягами. Если Дэнни и Джимми подались в бега, то лишь потому, что им хватило ума это понять». «Меня часто удивляло, сколько времени вы проводите над письмами из Англии». «Я видел это по вашим взглядам». «С лета Господня 1689-го», — сказал Боб, «я пробыл в Англии в общем счетом 3 недели. Читать я не умею, и о тамошних событиях знаю только по слухам. Мне не верится в ваши предсказания. Если они верны, значит, Англия сошла с ума. Однако у меня нет доводов, чтобы противопоставить их вашим. А субординация не позволяет мне перечить, если вы, сэр, решили превратить зимний лагерь вашего полка в школу выживания бродяг». «Мало того, Шафто, ради этих людей я хочу, чтобы они пережили грядущие голодные годы. А ради Англии я хочу сохранить полк, даже если нас распустят на несколько лет. Придет день, когда полк придется формировать заново, и я хочу собирать Блэкторнский гвардейский из своих солдат, а не, как обычно, из нищих преступников и ирландцев». «Вы хотите, чтобы они выжили?» по возможности честно», — перевел Боб. «И чтобы я знал, где их искать, когда будут надобность и деньги». «Совершенно верно», — отвечал Барнс. «Само собой, им этого говорить нельзя». «Разумеется, сэр. Они должны дойти своим умом». «Как Джимми и Дэнни. А теперь пора читать ваше письмо. Принесите мне огонь, горящий внутри куста, и я возглашу вам, как Господь Моисею». Такого рода шуточки Бобу Шафто приходилось выслушивать в качестве платы за то, что полковником у них человек, учившийся богословию. Он сходил к костерку, который рота капитана Дженкинса разожгла посреди лагеря, реквизировал один вырванный с корнем кустик и поджег от углей, неся его как канделябр и время от времени потряхивая, чтобы огонь разгорелся, Боб поспешил назад. Обгорелые листья сыпались на письмо, на эполеты и треуголку Барнса. Читая, тот сдувал их с листа. «Это от вашей очаровательной герцогини», — сказал Барнс. «Я так и догадался». Барнс некоторое время скользил глазами по листку, потом заморгал и вздохнул. «Мне можно узнать, о чем там, сэр?» «Это о вашей девушке». «Абигайл». «Она меньше, чем в 30 милях отсюда, в доме, который давно не охраняется, поскольку его владелец сидит в Лондонском Тауэре». «Как удачно, сержант». «Что удачно, сэр?» «Не прикидывайтесь дурачком. Как раз когда вам пришла пора строить планы на штатскую жизнь, ваша постоянная обуза Джимми и Дэнни улетучилась, а вам представился случай заполучить жену». «Именно что заполучить, сэр, поскольку она — законная собственность графа Ширнесского». «А нам-то что? Если Джимми и Дэнни могли отправиться за одичалой свиньей, почему бы нам не украсть для вас жену?» «Что значит «нам», сэр?» «Я принял твердое решение», — объявил капитан Барнс, поджигая угол письма. «Обеспечить вам счастливую семейную жизнь на постоянном месте. Вот лучший способ не растерять Блэкторнский полк. К тому же это будут превосходные учения».